Она проснулась в общаге и поначалу решила, что все это ей приснилось. От первой до последней секунды подземные залы, вода, красные контейнеры, ладонь на спине, затем постель, подушки, пещера в пещере. Что ни возьми, все неправдоподобно. Произвольный набор деталей, реквизит неловких грез, в реальности невозможный, но, встав, приняв душ и одевшись, она поняла, что все случилось ровно так, как она запомнила. Она поцеловала этого Кальдена, о котором почти ничего не знала, а он водил ее не только в помещение особого допуска, но еще в какой-то сумеречный зал, где они потерялись на много часов и вырубились. Она позвонила Энни. «Мы слились в экстазе». «Кто? Вы со стариком?» «Он не старик». «От него не пахло затхлостью? А про кардиостимуляторы, подгузники он не упоминал?» «Не говори, что он прямо на тебе помер. Ему нет и 30». «Ты, наконец, узнала его фамилию?» «Нет. Но он дал мне телефон». «Высокий класс. О, да. Уже звонила?» «Пока нет». «Пока нет». В животе у Мэй ёкнула, Энни громко фыркнула. «Ты же знаешь. Я боюсь, он какой-то шпион. Ошивается тут. Он легально в кампусе?» «Ты проверила?» «Проверила. Он работает в сфере. Сказал, что знает тебя, и у него повсюду доступ. Да он нормальный. Ну, может, эксцентричный слегка». «Что значит «повсюду доступ»?» В тоне Энни зазвучала сталь. Тут Мэй поняла, что пора врать. Она хотела вновь быть с Кальденом, хотела слиться с ним и не хотела, чтобы Энни закрыла ей доступ к нему, к его широким плечам, к его элегантному силуэту. «Это значит, что он хорошо тут ориентируется», — сказала Мэй. Отчасти она подозревала, что, быть может, Кальден и впрямь здесь нелегально. Какой-то лазутчик. Ее внезапно озарило, что он, вероятно, живет в этой странной подземной берлоге. Не исключено, что он из противников сферы, скажем, работает на сенатора Уильямсон или на будущего конкурента. Или он попросту никто, любопытный и назойливый блогер, который хочет подобраться ближе к машинному сердцу мира. «Так где слились вы в экстазе? В общаге у тебя?» «Угу», — сказала Мэй. «Так врать полегче». «И он остался на ночь?» «Нет, ему надо было домой». Чем дольше они проговорят, тем больше вранья Мэй нагородит, и она сочинила предлог закруглиться. «Мне сегодня на сферический опрос. Это плюс-минус правда. Позвони потом и выясни его фамилию». «Ладно. Мэй, я тебе не босс. Я не хочу над тобой надзирать, но компании нужно выяснить, кто он. Вопросы безопасности — дело очень серьезное. Давай его сегодня вычислим, ладно?» Голос у нее переменился, прям недовольная начальница. Мэй проглотила злость и повесила трубку. Затем позвонила по номеру Кальдена. Длинные гудки уходили в бесконечность. Голосовая почта не включилась, и до Мэй снова дошло, что у нее нет способа с ним связаться. Ночью она то и дело порывалась спросить, как его фамилия, выяснить хоть что-нибудь, но момент вечно был неподходящий. Кальден у нее фамилии не спрашивал, и она решила, что они обменяются контактами при расставании, но они забыли. Во всяком случае, она забыла. И как же это они расстались? Он проводил ее до общаги и снова поцеловал в дверях. Или нет, поразмыслив, Мэй вспомнила, что он поступил, как в прошлый раз. Потянул ее в сторону, подальше от фонаря, на крыльце, и поцеловал четырежды в лоб, в подбородок, в щеки, словно перекрестил. Затем развернулся и исчез в тенях у водопада, где когда-то Фрэнсис отыскал вино. В обед Мэй направилась в культурную революцию, где по наущению Джареда и Джосси с Деннис ее подготовят к сферическому опросу. Ее заверили, что это награда, это честь. К тому же приятно стать одним из сфероидов, которых опрашивают о вкусах, предпочтениях, покупательских привычках и планах, клиентам сферы на пользу. «Сейчас для тебя это правильный шаг», — сказал Джосси. «Я думаю, тебе понравится», — кивнула Деннис. Пит Рамирес оказался пресным красавцем, несколькими годами старше Мэй, а в офисе у него не было ни стола, ни кресел, ни прямых углов. Офис был сферический, и когда Мэй вошла, Пит разговаривал по гарнитуре, размахивая бейсбольной битой и глядя в окно. Поманил ее и закончил беседу. Правую руку протянул Мэй, левая не отпускала биту. «Мэй Холланд, как я рад! Я знаю, у тебя обед, но я быстро. Если простишь мне отрывистость, уйдешь отсюда через 7 минут. Нормально?» «Нормально. Прекрасно. Ты знаешь, почему ты здесь?» «Наверное. Ты здесь, потому что твое мнение ценят. Так ценят, что мир просто обязан его узнать. Выслушать твою точку зрения практически по любому вопросу. Это тебе льстит?» Мэй улыбнулась. «Льстит. Ладно, вот у меня гарнитура, да?» Он показал на свой гаджет. «Надевается на голову, вдоль скулы. Душка с волосок толщиной, на конце микрофон. Я тебе дам такую же. Не против?» Мэй улыбнулась, но Пит не ждал ответа. Напялил ей на голову гарнитуру, поправил микрофон. «Скажи что-нибудь. Я звук проверю». Ни планшета, ни монитора поблизости не наблюдалось, и Мэй сделала вывод, что Пит целиком перешел на ретинальный интерфейс. Прежде она такого не встречала. «Скажи, что ела на завтрак». «Банан, гранолу», — сказала она. «Отлично. Сначала настроим звуковую схему. Какой ты хочешь звук для оповещений? Чириканье? Трезвучие? Как тебе лучше?» «Скажем, стандартный чирик». «Чирикают у нас так», — сказал Пит, и в наушниках у Мэй чирикнуло. «Нормально». «Мало чтоб было нормально. Ты это будешь часто слышать. Подбирай тщательно. Давай другие попробуем». Они попробовали еще десяток и в конце концов остановились на колокольном звоне, далеком и загадочно гулком, точно звонили в далекой церкви. «Отлично», — сказал Пит. «Объясняю, как это работает. Измеряем настроение выборки сфероидов. Важная задача. Тебя сюда отправили, потому что нам и нашим клиентам крайне важно твое мнение. Твои ответы помогут тоньше приспособить наши услуги клиентским потребностям». «Ага». Мэй начала было отвечать, но он уже продолжил. «Слышишь колокол?» «Киваешь. Гарнитура поймет, что ты кивнула, и в наушниках тебе зададут вопрос. Отвечаешь по-английски. Вопрос нередко структурирован так, что ответ может быть двояким. Весело и грустно. Распознавание речи тонко на них настроено. Бубни как угодно, невнятно, и не парься. Само собой, если говоришь четко, проблем не возникает. Попробуешь?» Мэй кивнула. Потом кивнула, едва прозвонил колокол, и в наушниках раздался вопрос. «Как ты относишься к обуви?» Мэй развеселилась, ответила. «Весело». Пит подмигнул. «Простой вопрос». Голос спросил. «Как ты относишься к модной обуви?» «Весело», — сказала Мэй. Пит поднял руку. «Погоди, мол». «Конечно, на большинство вопросов нельзя ответить стандартно. Весело, грустно или пофиг. На любой вопрос можно отвечать подробнее. Следующий требует развернутого ответа. Поехали?» «Как часто ты покупаешь новую обувь?» Мэй ответила. «Раз в 2 месяца». И прозвонил колокол. «Я слышала колокол. Это хорошо?» «Да, извини», — сказал Пит. «Я его включил. Он означает, что ответ услышан, записан и готов следующий вопрос. Можно опять кивнуть. Тебе зададут следующий, а можно дождаться подсказки». «Не поняла. А разница в чем?» Ну, у тебя есть, как бы это сказать, не то чтобы квота, но определенное число вопросов за один рабочий день. Ожидается, что в идеале ты ответишь на столько-то, ну, скажем, 500, но бывает больше или меньше. Выбираешь удобный темп, отвечаешь разом или между делом в течение дня. Обычно все справляются с 500 за час, не очень напряженно, или можно дождаться подсказки. Программа включит напоминалку, если сочтет, что ты отстаешь. Экзамены по ПДД онлайн сдавала? Мы сдавала. 200 вопросов, на них выделено 2 часа, она все заполнила за 25 минут. «Да», — сказала она, — «тут то же самое. С дневной нормой справишься в 2 счета. Можем потом увеличить темп, если у тебя живо пойдет. Хорошо?» «Отлично», — сказала она. «А если сильно отвлечешься, через некоторое время поступит второй сигнал напоминания, что надо отвечать. Этот сигнал уже другой. Давай выберем». Они опять послушали сигналы, и она выбрала далекий туманный горн. «Или», — сказал Пит, — «иногда выбирают случайные сигналы. Послушай-ка». «Нет, погоди секунду». Глаза у него застыли, и он сказал в микрофон. «Проба, голос Мэй». «Мэй», — и посмотрел на нее. «Вот так, послушай». Мэй услышала, как ее собственный голос почти шепотом назвал ее по имени. Очень интимно. Внутри у нее поднялся какой-то странный вихрь. «Это же твой голос?» «Да». Мэй вспыхнула, растерялась. Совсем не похожа на ее голос, но умудрилась кивнуть. Программа считывает твой голос с телефона и складывает любые слова, даже твое имя. «Поставим такой сигнал?» «Да», — сказала Мэй. Она не знала, хочет ли то и дело слышать, как ее голос называет ее по имени, но понимала, что хочет услышать это снова и как можно скорее. Это было так странно, в полушаге от границ нормального. «Хорошо», — сказал Пит, — «мы закончили. Когда вернешься на рабочее место, прозвонит колокол. До вечера постарайся ответить побольше, хотя бы на первые 500 вопросов. Договорились?» «Договорились». «А, и у тебя на столе новый монитор. Иногда вопрос сопровождается картинкой, но мы не злоупотребляем. Мы понимаем, что тебе надо сосредоточиться». На столе у Мэй справа от нубского монитора стоял другой, уже 5-й. До часу дня оставалось несколько минут, и Мэй протестировала систему. Прозвонил колокол, она кивнула. Женский голос, как из сводки новостей, спросил: «В отпуске ты предпочитаешь расслабиться на пляже, в шикарной гостинице или отправиться в приключения, например, сплавляться на байдарке по горным рекам?» «Приключения», — ответила Мэй. «Бом!» И тихо, и мелодично. «Спасибо». «Какое приключение?» — спросил голос. «Сплав на байдарке по горным рекам», — ответила Мэй. «Бом!» Мэй кивнула. «Спасибо. Сплавляясь на байдарках по горным рекам, ты выберешь многодневный поход с ночевкой или однодневный?» Другие члены ячейки вернулись с обеда и уже рассаживались. 12:58. «Многодневный», — сказала она. «Бом!» Мэй кивнула. «Спасибо. Как тебе поход к Великому каньону?» «Весело». «Тихий бом». Мэй кивнула. «Спасибо. Ты готова заплатить $1200 за недельный поход по Великому каньону?» — спросил голос. «Пофиг», — ответила Мэй и подняла голову. Джаред забрался на стул. «Канал открыт», — заорал он. Почти тотчас к Мэй прилетело 12 клиентских запросов. Мэй ответила на первый, получила 92, послала опросник, подняла до 97, ответила еще на 2, средний рейтинг 96. «Мэй», — женский голос. Мэй огляделась, решив, что это Рената, но поблизости никого. «Мэй». «Ну да, это же ее собственный голос, подсказка. которую она себе задала. Он был громче, нежели она ожидала, громче вопросов и колокола, и, однако, соблазнял, волновал. Мэй прикрутила громкость на гарнитуре, и голос повторил: «Мэй!» При низкой громкости выходило не так загадочно, и Мэй вернула прежнюю: «Мэй!» Это ее голос, она понимала, но отчего-то он не вполне походил на нее, как будто Мэй, но взрослее, мудрее. Так говорила бы старшая сестра Мэй, будь у Мэй старшая сестра, больше повидавшая в жизни. «Мэй», — повторил голос. Он словно вздергивал ее на ноги, бешено кружил. От него сердце всякий раз пускалось вскачь. «Мэй!» «Да», — наконец сказала она, но ничего не произошло. Голос не запрограммирован отвечать на вопросы. Ей не объяснили, что говорить. Она попробовала кивнуть. «Спасибо, Мэй», — сказал ее голос, а затем прозвонил колокол. «Ты готова заплатить $1200 за недельный поход по Великому каньону?» — повторил первый голос. «Да». Бом! Приспособиться было нетрудно. В первый день она одолела 652 вопроса, ее похвалили Пит Рамирес, Дэн и Джаред. Полная сил, желая произвести на них впечатление, на завтра она ответила на 820 вопросов и еще спустя сутки на 991. Совсем несложно и приятно, когда тебя ценят. Пит сказал, что клиенты благодарны ей за вклад, за искренность и за соображение. Успехи Мэй позволили привлечь к программе других членов ячейки, и к концу второй недели на вопросы отвечали еще человек 10. Потребовали сутки, чтобы привыкнуть. Куча народу в офисе только и делала, что кивала, и к тому же манера у всех разнилась. Кто-то дергал головой внезапно по птичьи, кто-то плавно опускал подбородок, но вскоре это стало такой же рутиной, как и прочие рутины. Все сидят, печатают, работают за несколькими мониторами одновременно. Порой складывалась прекрасная картина. Целое поголовье кивало, как будто в унисон, точно в головах у всех играла одна и та же музыка. Этот новый уровень, сферический опрос, отвлекал Мэй от Кальдена, который так до сих пор с ней не связался и ни разу не ответил на звонок. Она звонила 2 дня, потом бросила и больше ни словом не обмолвилась о нем никому, включая Энни. Мысли текли по тому же руслу, что после первой встречи в цирке. Сначала его недоступность интриговала, даже была свежа. Спустя 3 дня она казалась подростковым выпендрежем. На 4-й день эти игры утомили Мэй. Серьезный человек не станет вот так пропадать. Он не питает к ней серьезных чувств. Ему безразлично, что чувствует она. Вживую он казался крайне чувствительным, но в разлуке отсутствие его было так полно, хотя полное отсутствие коммуникации в сфере весьма труднодостижимо, что смахивало на насилие. До Кальдена с ней никогда не случалось подлинной страсти, и все же с ним покончено. Она согласится и на меньшее, если человек будет доступен, знаком, обнаружим. Между тем Мэй работала над сферическим опросом и росла. Рейтинги коллег были открыты всем. Среди участников царила здоровая конкуренция. Она не давала расслабляться. Средний показатель Мэй составлял 1345 вопросов в день. Уступала она только нубу Себастьяну, который сидел в углу и никогда не ходил обедать. Поскольку 4-й экран до сих пор кишел вопросами нубов, Мэй не расстраивалась, что в этой категории выходит 2-й. К тому же ее интегра весь месяц держался на 1900+, а Себастьян еще не одолел 4000-й порог. Как-то раз во вторник после обеда она пробивала свыше 1800, комментируя сотни фотографий и постов в тропосфере и тут увидела у дальней стены чью-то фигуру. Человек опирался на дверной косяк. Мужская фигура в полосатой рубашке, как была у Кальдена. Руки скрещены на груди, голова склонена на бок, будто он наблюдал нечто непонятное и не вполне верил своим глазам. Мэй не усомнилась, что это Кальден, и тотчас забыла, как дышать. Не успев придумать отклика поравнодушнее, она помахала, и он помахал в ответ. Едва подняв руку чуть выше живота, «Мэй», — сказали ей в наушниках. Тут он развернулся и исчез. «Мэй», — повторил голос. Она сдернула гарнитуру и помчалась к двери, но Кальден уже испарился. Она инстинктивно свернула к туалету, где видела его впервые, но его и там не было. Когда она вернулась к столу, в кресле кто-то сидел, а именно Фрэнсис. «Я по-прежнему раскаиваюсь», — сообщил он. Мэй на него посмотрела. Густые брови, вместо носа лодочный киль, опасливая улыбка. Мэй вздохнула, вгляделась. Так улыбаются, — сообразила она, — те, кто не бывает уверен, что уловил соль анекдота. И однако в последние дни Мэй размышляла о Фрэнсисе, о том, как он контрастирует с Кальденом. Кальден — призрак. Кальден хочет, чтобы Мэй за ним гонялась, а Фрэнсис абсолютно доступен, напрочь лишен таинственности. В редкие минуты слабости Мэй раздумывала, как поступит, столкнувшись с Фрэнсисом вновь. Поддастся ли его готовности быть рядом, его простому желанию быть подле нее? Вопрос не давал ей покоя который день, но лишь теперь она поняла, каков ответ. Нет, Фрэнсис по-прежнему ей омерзителен. Его робость, назойливость, мольба в голосе, воровство. «Видео стер?» — спросила она. «Нет, я не могу, сама знаешь». И с улыбкой крутанулся в кресле, решил, что у них тут дружеская беседа. «В тропосфере был опрос. Я ответил за тебя. Ты же, наверное, не против, чтобы сфера предоставила помощь Йемену?» На миг она вообразила, как заедет ему кулаком в морду. «Уйди, пожалуйста». «Мэй, никто этот ролик не смотрел. Он же просто в архиве. Только в сфере каждый день появляется 10 000 таких же, а в мире миллиард, и он лишь один из них. А я не хочу, чтобы он был одним из миллиарда. Мэй, говоря строго, он уже не принадлежит ни тебе, ни мне, сама понимаешь. Я бы при всем желании не смог его стереть. Это как новости». Даже если произошли с тобой, тебе они не принадлежат. Ты не владеешь историей. Он теперь часть коллективной летописи. Мэй почудилась, что у нее сейчас лопнет голова. «Мне надо работать», — сказала она, умудрившись не заехать Фрэнсису по лицу. «Уйди, а!» И тогда он, наконец, сообразил, что она его на дух не выносит и видеть не хочет. Лицо его скривилось, он, кажется, надулся, уставился на свои ботинки. «А ты знаешь, что в Вегасе одобрили детектив?» И на краткий миг она ему посочувствовала. Он, отчаявшийся человек, лишенный детства, наверняка с ранних лет всем пытался угодить, одним, другим, третьим, опекунам, которые не желали приютить его насовсем. «Это замечательно», — сказала она. Заря улыбки осветила его лицо, надеясь умиротворить Фрэнсиса, отправить его во свояси и все-таки поработать, Мэй пошла чуть дальше. «Ты спасаешь кучу жизней». Тут он просиял. «Представляешь, через полгода все закончится. Можно будет внедрить везде полное покрытие. Все дети на глазах. Все дети навеки спасены». Мне Стентон сам сказал. «А ты знаешь, что он заходил ко мне в лабораторию? Лично заинтересовался. И, похоже, название поменяют на Аутен — дети. Поняла, да? Аутен — ты. Аутен — дети. Это прекрасно, сказала Мэй. Ее до краев затопило сострадание. Коктейль из эмпатии, жалости и даже восхищения. Давай потом поговорим.